Опасливо покосившись на застывшую в атакующем маневре зверюгу, Уртон аккуратно ушел с пути дрейфующей глыбы. Слегка стукнувшись об стену, глыба продолжила дрейфовать дальше. Кстати говоря, даже если бедняга чуть позже оттает и останется в живых после этого, его судьбе все равно не позавидуешь. После легкого столкновения со стеной несколько щупалец кальмара треснули. А сколько ему еще предстоит таких столкновений? Вот-вот. Почти взрослый попался, меланхолично прокомментировал Адир, спокойно проходя мимо разъявленной пасти. Покосившись на тварюгу, Ши ощутимо вздрогнула. Одеяние слегка всколыхнулось, заставляя завихриться воду вокруг девушки. Некоторое время спустя, в одной из подвернувшихся по пути комнат мы устроили привал. Порядок постановки подводного лагеря, на удивление, почти не отличался от того, к которому я привык. Разве что теперь первым делом карт установил посреди комнаты один артефакт, который меня, как человека своего мира, весьма поразил. Больше всего он напоминал металлическую морскую звезду. После ее установки, Адир, а вместе с ним остальные приключенцы покинули комнату. 1, 2, 3, 10. Начал отсчет вслух проводник сразу после установки артефакта. На 10 в комнате сверкнула вспышка света. Когда я заглянул внутрь, то с трудом смог удержать удивленный возглас. Почти всю комнату заполнил купол, не пропускающий воду внутрь. Более того, похоже, что вода, ранее бывшая на его месте, просто исчезла. Один из артефактов бездны, заметив мою реакцию, проводник нарочито неохотно пояснил, иногда находит на глубинных уровнях. Раньше их использовали как ловушки, а сейчас вот приспособили для путешествий под водой. Довольно дорогая вещь. Удивительно, вымолвил Уртон у меня за спиной. Обернувшись, я понял, что пояснял проводник не только для меня. Остальные тоже, похоже, видели такое в первый раз. Полчаса на отдых, сменил тему Адир и, подавая пример, первым разложил свой лежак в куполе. Целых полчаса – это совершенно неожиданная щедрость со стороны карта, подчеркивающая, насколько устал отряд. Все-таки первое подводное путешествие всем далось с трудом. Когда отдых уже подходил к концу, а приключенцы стали подавать признаки жизни, проводник решил немного прояснить наш дальнейший маршрут. Мы сейчас находимся в самой безопасной части лабиринта, начал он. Здесь, как вы все видели, особых опасностей нам не грозит. Как же тот монстр? Поинтересовалась Ши, растопыривая пальцы в перчатке на манер щупалец. Мелкота, которая и проживать никого из нас толком не смогла бы. Тем более нашего здоровяка. Видно, малыша спрута просто жадность обуяла, отмахнулся проводник. Куда опаснее станет на следующем уровне. Это уже не столько лабиринт, сколько преддверие дна. Там как раз и собираются уже достаточно взрослые твари, перед тем, как встать под власть морского царя. Насколько они будут больше, решила уточнить Авери. Гораздо-гораздо больше. Самые старые могут быть размером с цитадель среднего замка, прямо сообщил искатель. Как они смогли вымахать настолько огромными? Удивленно воскликнул Уртон. Под водой сила притяжения ослаблена, благодаря чему живые существа почти не ограничены в своем размере, решил внезапно блеснуть своими знаниями Артур. Правда, не похоже было, что все поняли его слова. «Что с тобой, Ши?» – спросил я, обратив внимание на то, что девушку трясет. «Все это слишком чуждо для Минхе», – затравленно прошипела ящерка. Почти всю жизнь прошила в пустыне. Для меня хвитить столько фады вокруг — это восхищает и пухает одновременно. А еще эти монстры. Рано я решил, что весь отряд уже пришел в себя после погружения. Похоже, для ящерки стресс оказался куда сильнее. Вода — моя стихия, совершенно неожиданно взяла слово эльфийка и принялась успокаивать Ши, так что в случае чего, я смогу справиться с любой опасностью. Не беспокойся понапрасну. Ох ты, неужели принцесса не такая уж стерва на самом деле? Удивился я. Нхо. Заикнулась была Ши. Ты во мне сомневаешься. Риталиен тут же сменила тон на угрожающий. Нет, х, Похоже, Ши всерьез побоялась связываться с Авери в ее стихии. «А может и такая», — вынужденно признал я. «Смотрю, все отдохнули», — вернул внимание Мас себе карт. «Тогда пора в путь». Когда все вещи были собраны, мы покинули купол. Выходящий последним Адир проделал напоследок со звездой некие манипуляции. Опять отсчет до 10, и вода с резким хлопком вернулась на место. Неожиданная волна, порожденная этим действием, порядком тряхнула нашу группу. «В магии всегда приходится чем-то жертвовать», — невозмутимо сообщил проводник, когда все более-менее пришли в себя. «Теперь отсюда нужно быстро уходить. Некоторые твари очень чувствительны к вибрациям воды». Подхватив артефакт с пола, проводник скорым темпом повел нашу группу в путь. Этот уровень действительно оказался довольно спокойным местом. За оставшееся до ночлега время мы повстречались всего с парой-тройкой небольших кальмаров, да несколькими рыбинами. Кстати говоря, один из встреченных нами кальмаров нас проигнорировал, за что удостоился сохранением температуры своего тела в норме. Думать о непривычном поведении обладателя щупалец не приходилось. Вероятнее всего, дело было в том, что он был немного меньше всех остальных наших знакомцев почти в полтора раза. Хотя, может быть, он просто оказался более культурен, чем сородичи. За день мы сделали 9 привалов. Почти в 2,5 раза больше, чем делали обычно. Все-таки движение под водой действительно выматывало. И физически, и морально. Пройти благодаря этому нам удалось совсем немного. Лабиринт, на деле, не такой уж большой, утешил под конец дня группу Адир. В таком темпе мы преодолеем его за пару дней. Мы уже сейчас рядом с переходом на следующий уровень. Так что не унывайте. Причину последней реплики, а также резкого потепления в отряде, думаю, озвучивать не стоит. И так понятно, что всех сплотила чуждая обстановка. Ночь прошла спокойно. Ни я, ни сменившие меня позже Артур и Шана, не заметили ничего опасного. Пара медуз, спокойно продефилировавших мимо комнаты, не в счет. Переход на следующий уровень оказался вполне себе привычной мне лестницей. Повторюсь, если бы не наличие воды, я бы легко спутал лабиринт с каким-нибудь верхним уровнем. Второй уровень подводных катакомб, вопреки предупреждениям проводника, ничем нас не удивил. Те же переходы, те же наросты на стенах, те же противники. Разве что последних стали больше. Да и подросли они ощутимо. Мелкота почти исчезла из поля зрения. Прошло полтора дня, и мы уже совсем скоро должны были добраться до выхода на дно. И вот там нас поджидал сюрприз. Не самый приятный, если честно. Началось все с того, что, свернув за очередной поворот, мы стали свидетелем необычного зрелища. Коридор, который по описанию Адира должен был заканчиваться выходом на дно, почему-то продолжался. В первый момент это насторожило только проводника, но в следующие мгновения остановились все. Проблема была в форме дополнительного коридора. Он ощутимо расширился и стал круглым, с выступающими то тут, то там острыми наростами, напоминающими сталактиты. К тому же эти самые наросты слишком подозрительно усеивали границу между нормальным коридором и измененным. Последние сомнения развеяла легкая дрожь, прошедшая по проходу. «Назад», — шепнул по связи карт, руками подталкивая самых медлительных обратно за угол. «Что это?» — недоуменно спросила Авери, когда вся группа оказалась за поворотом. Похоже, что не только она осталась в неведении насчет истинной сути прохода. Насторожила, конечно, всех, но вот действительно поняли лишь немногие. И я был одним из них. Вот только почему-то это знание не прибавляло мне спокойствия. Судя по слегка подрагивающим рукам Артура, ему тоже было не до смеха. «Вот мы и познакомились с одним из взрослых обитателей дна», — стал пояснять Адир. Тем временем, видно, выбравшись из лабиринта, он не придумал ничего лучше того, чтобы остаться у такой удобной кормушки. Может, ему даже кто-то попадается изредка. «Этха, что шивы?» — воскликнула ящерка, неуклюже отпрянув от угла. «Именно», — припечатал Адир, — «это еще далеко не самое большое существо, обитающее на дне. Что будем делать?» Оправившись от потрясения, Артур перешел на деловой тон. «Не знаю», — невесело откликнулся проводник, — «если бы я знал, находиться он под властью царя или нет, решить было бы гораздо проще». «Почему?» — задал Тарл ожидаемый вопрос. «Потому, что тогда мы знали, можно его убить без последствий или нет». Под ошарашенными взглядами искатель вынужден был закончить, да можно, можно его убить. Тяжело, конечно, но возможно. Тем более, что среди нас есть маги. Так, что все-таки нам делать? Повторил вопрос попаданца Макр. Разумнее всего будет уйти к другому выходу, неутешительно сообщил Карт, в этом деле лучше не рисковать. По связи было слышно, как Ши облегченно выдохнула. Оказалось, рано. Правда, идти придется довольно далеко, закончил мысль Адир. Меня есть идея получше, вдруг подала голос принцесса. Что за идея? Обратил на нее внимание Артур. Если я его мгновенно заморожу, то он не умрет. Если он в подчинении повелителя, то для морского царя это будет выглядеть как будто эта тварь спит, озвучила свою мысль Риталиин. Ты сошла с ума. «Как ты сможешь заморозить такую тушу?» – удивленно выдал Адир. «Сейчас, все-таки в своей стихии», – иронично бросила эльфа, – «так что можешь не беспокоиться, сил у меня хватит. Тем более, что я пообещала разобраться с любыми тварями, которые нам здесь встретятся». Смена поведения заносчивой Аверини одного меня удивила. Это был синхронный выдох удивления. «Вам все равно без меня не справиться». Несмотря на слова, Риталиин, похоже, была смущена такой реакцией. Поэтому следующие слова ее слова уже никого не убедили, вообще у меня ноги устали. Не хочу я переться до следующего выхода. Чем быстрее мы выберемся с этих уровней, тем лучше. Вот так вот. Сказав это, девушка уверенно направилась на встречу с монстром, которого на его беду угораздило сегодня слишком сильно раскрыть свою пасть. «Что это с ней?» – немного пораженно выдал Карт, после того, как девушка скрылась за поворотом. «Без понятия», – не менее удивленно отозвался Артур, – «пойдемте за ней. Не стоять же нам здесь, пока она делает всю работу». Дружной гурьбой мы последовали за Риталиин. Эльфа обнаружилась в паре тройки метров от начала пасти. «Мне нужно немного времени на подготовку». Видно, почувствовав на себя наши взгляды, пояснила девушка. Время тянулось медленно. Ажиотаж вокруг Авери успел немного спасть, но я все равно периодически ловил странные взгляды от остальных, направленные на Риталиин. Да что там? Я и сам периодически косился. Можно было с уверенностью утверждать, что умы членов отряда куда больше, нежели предстоящее колдовство, занимает нетипичный для Авери поступок. Что эта вечно скандалищая и жалующаяся принцесска так внезапно изменилась? Вон остальные соратники Артура знают ее гораздо дольше меня, а все равно удивлены. Хотя если хорошенько призадуматься, может быть, все изначально было немного не так, как я себе представлял. Если припомнить, то, например, несмотря на всю свою стервозность, Авери ни разу не доводила Ши до крайностей. Они, конечно, всегда соперничают за внимание Артура, но эльфа бьет только тогда, когда ящерка может защититься. Заставляет задуматься. «Готово», — сообщила Авери совершенно неожиданно для всех. Никто не успел среагировать на ее слова, когда девушка без всякого предупреждения взмахнула руками в сторону пасти. В мгновение ока прошедшая по пасти волна сковала все льдом. Но на этом все не закончилось. Медленно и величественно огромная пасть стала отдаляться от прохода. Чем дальше она отдалялась, тем поразительней выглядела магия Авери. Лед сковал просто огромное пространство. Некоторое время спустя стало понятно, что жертвой эльфийки стал кальмар. Раз эдак в 40 больше самой большой особи, которую нам доводилось видеть. Его туловище оказалось полностью сковано льдом, и лишь незамороженные щупальца в беспорядке болтались вокруг гигантской глыбы. Когда проход полностью освободился, первым вперед выдвинулся Адир. Встав на пороге, он обернулся к нам. «Добро пожаловать на дно», — произнес проводник, приглашающе взмахнув руками. За его спиной туша кальмара медленно удалялась все дальше во мглу. Впрочем, тьма на дне была не абсолютна. То тут, то там росли знакомые нам плантации светящегося мха. Их бледный свет с трудом развеивал тьму рядом с дном. Вглядываясь вдаль, я вдруг заметил, как нечто огромное промелькнуло в освещенном пространстве. Нечто куда более огромное, чем побежденный только что кальмар. Глава 14. Прямо от входа вниз спускался небольшой склон, ведущий прямиком ко дну. Оно же само по себе представляло огромную пустую равнину, постепенно исчезающую в темноте. Было неуютно двигаться по этому царству вечной тьмы. Куда ни взгляни, всюду пустота. А в этой пустоте обитают какие-то чудовищные твари. И никаких тебе звуков. Тишину этого места нарушает только едва слышное дыхание моих спутников. Никто даже не пытался заводить разговоры во время движения. Кажется, всех подавляла атмосфера, царящая здесь. Особенно плохо было ящерке. Было хорошо заметно, как трясет девушку. Ши постоянно оглядывалась по сторонам и старалась оказаться поближе к остальным. Я понимал, что она сейчас испытывает, поэтому тоже старался держаться к ней поближе. Мало ли что. Да и остальные тоже не игнорировали запуганную ящерку. В какой-то момент она, кажется, это почувствовала и немного успокоилась. Помимо давящей атмосферы, всех постоянно нервировали то и дело накатывающие на нас подводные течения. К счастью, они были недостаточно сильными, чтобы унести кого-нибудь, но равновесие от них теряли почти все. После шестого подобного случая Адир соизволил пояснить причину этому, но лучше бы он это не делал. «Над нами постоянно кто-то проплывает», — тихо сообщил он, немало напугав этим заявлением наш отряд. Осознав это, проводник тут же попытался сгладить впечатление: «Не беспокойтесь, этих тварей не очень интересует происходящее на дне. В основном они сражаются между собой. Мы для них почти незаметны». Отряд это утешило слабо. Теперь уже все стали затравленно оглядываться по сторонам. Ши опять затрясло не на шутку. Путешествие по дну обещало быть долгим. «Привал», — скомандовал Карт, спустя несколько часов, прошедших в напряженном молчании. То, что привал мы будем устраивать прямо посреди равнины у всех на виду, не прибавило компании энтузиазма. Оглядевшись по сторонам, я присел на небольшую кочку. Они, хоть и редко, но все же попадались здесь. Шана последовала моему примеру, умостилась на другом крае. Остальные повалились где кто стоял. Никого не удивило то, что проводник даже не потянулся за артефактом. Подавая пример, он молча принялся за мокрую закуску. Не хватало нам после деактивации звезды привлечь внимание кого-то из местных бизонов. Рассеянно осмотрев окрестности, я, собрав всю свою решимость, заговорил с Шаной. «Эмх, Шана, что?» — отозвалась девушка спокойно. «Как ты? Насчет всех этого?» — неуверенно выдал я. «Я не боялся, что нас подслушают остальные члены группы. Адир уже рассказал всем об одной особенности связи подводников. Если два человека соприкоснутся головными сферами, то их слова будут слышны только партнеру. В то же время они продолжают слышать остальных. Что ты имеешь в виду?» — нарочито непонимающе отозвалась Шантири, тем временем. «Ну, насчет того, что я...» — пытаясь подобрать слова, я неуверенно сжал лямку сумки. «То, что ты бросил нас с сеном. То, что ты ушел, не сказав ни слова», — без всякой жалости уточнила девушка. «Ха, обвинения девушки были законными. Насчет этого, я тебе понимаю», — неожиданно смягчила тон девушка. «Ты, наверное, отговаривался тем, что пытаешься нас защитить. Потому, что я или Сен можем быть в опасности, если пойдем с тобой». «Эх, да. Но это не значит, что я тебя прощаю», — строго продолжила Шана. В этот момент остальные члены отряда тоже завели разговор, но я к нему совершенно не прислушивался. «Но я видела, как тебе тяжело далось расставание с нами, поэтому не могу долго держать на тебя зло», — сказав это, девушка внезапно добавила: «К тому же, я ведь все знала». «Знала», — выдохнул я удивленно. «Ну еще бы, ты ведь вел себя так, даже не знаю, неестественно, наверное. Да это твоя ложь. Кажется, девушка была готова вот-вот засмеяться. Что с ней не так? Спросила мое уязвленное эго, прежде чем подумала. Заметив, как я при этом озадаченно кашусь на нее из-за плеча, Шана не выдержала и засмеялась. Так ты прощаешь меня? Стараясь скрыть детскую обиду в голосе, спросил я, когда девушка отсмеялась. Естественно, отмахнулась Шана, после чего нарочито серьезно добавила, только не забудь попросить прощения у Сена. Сейчас х, и попрощу, тут же пошел на попятую, покосившись на паучонка, обхватившего мою сумку лапами, все равно он с меня почти не слезает. Давай, давай, подбодрила меня девушка. Сен, проникновенно обратился я, ты меня прощаешь. СССССФССССФССС, не очень четко отозвался паучонок, с трудом разлепив глаза. Мне, кажется, он все еще злится, подозрительно протянул я. Ну еще бы, ты же его обидел. Тут же встала на сторону арахнида девушка и тут же тихонько добавила, дай ему мясо. Точно, озарила меня, и я тут же зарылся в сумку. Вытащив на свет вожделенный шматок, я тут же отдал его паучонку. За это моя персона была награждена простительным хрумканьем со стороны питомца. Ну теперь все хорошо, вздохнул с облегчением, боялся, что вы с Сеном можете меня возненавидеть после произошедшего. «Не говори глупостей», — отмахнулась Шана. «Все-таки мои лучшие и единственные друзья в Эд, здесь, в последний момент я исправился». «Друзья, да», — как-то странно переспросила девушка. «Да, а что, неужели она догадалась?» «Нет, ничего, все отлично», — тут же весело отмахнулась Шана. «Как ты смогла так измениться?» Чувствуя какую-то неловкость, я поспешил сменить тему. «Пусть это будет секретом», — ехидно ответила Шантири, — «будет тебе наказание». «За что?» — удивленно возопил я. «Потише там», — услышал я голос Садира. Только тут я заметил, что девушка разорвала контакт наших куполов и проказливо моргает своими огоньками. «Так все-таки, как ты определяешь направление?» Артур обратился к проводнику, «здесь куда ни взгляни один и тот же пейзаж». Кое-как воскресив в памяти разговор остальных, я понял, что они только-только подошли к этой теме. Взглянув в сторону Шаны, я понял, что она не собирается разъяснять причины своих непонятных поступков. Так что хочешь не хочешь, а придется прислушаться к разговору остальных. Впрочем, погрозить девушке пальцем напоследок, я не забыл. Мой жест был проигнорирован с равнодушием Снежной Королевы. По этим штукам, ответил в это время Адир и указал на меня, вернее на камень под нами. Заинтересованный, я склонил голову, присмотрелся к поверхности и ничего не обнаружил. Никаких знаков или еще каких-либо особенностей, с помощью которых можно было понять, в какую сторону нам надо. «Вы уже с нами», заметив мое удивление, прокомментировал Карт, после чего указал на камень еще раз, все дело в наклоне. В подтверждение своих слов проводник поднялся и подошел к нам стулу. «Встаньте», — бросил он нам с девушкой, и после того, как поднялись, выразительно провел рукой по наклону камня, «вот видите». И только тут я приметил эту особенность своего стула, вернее понял, что она имеет некий смысл. Пологая сторона камня указывает путь до перехода вниз, крутая наоборот указывает путь наверх, пояснил Адир, указывая на возвышение. Это сделано еще первопроходцами этого места. Вроде бы есть искатели, которые постоянно обновляют эти метки. Они не могут обмануть. Сделав пас с рукой, спросил Артур. Нет, здесь уже не до этого, уверенно ответил проводник, после чего, указав вверх, продолжил. Бандиты, лжецы и прочие отребья осталось там. Сюда, палец переместился вниз, ходят настоящие искатели. Здесь идет борьба уже не между собой, а против бездны, как таковой. Задуматься над его словами проводник нам не дал, продолжив. Хотя иногда, все же случаются убийства и удары в спину, если какому-либо отряду попадется нечто до безобразия дорогое, говорил Карт, вот только, те, кто решаются прибегнуть к таким методам, делают это только в самом крайнем случае. Только когда добыча действительно большая, ведь после предательства дорога вниз им заказана. Либо держи слово, либо уходи из бездны на поверхность. Почему так? Решил уточнить Уртон. Потому, что искатели, народ суеверный, хмыкнул в ответ проводник, после чего немного помрачнев добавил, еще потому, что в бездне периодически встречается дух мести. Кто? Похоже, Шантири тоже захотела поучаствовать в разговоре. Никто не знает, кто он и как выглядит, ожидаемо отбрехался искатель, просто с теми, кто когда-то предал, в бездне может внезапно случиться нечто нехорошее. Внезапно напоришься на стаю сильных монстров или проглядишь ловушку прямо под ногами, по-разному случается. Неубедительно как-то, уверенно бросил Уртон. Нет, неожиданно вступился за карта, паладин, это правда. Да, скептически переспросила Авери, встав на сторону Тарла. Единый, не терпит предателей всех мастей, в порыве проявившегося вдохновения сообщил Макр, божественная кара всегда находит нечестивца, как бы он ни пытался ее избежать. Мы, сейчас, говорим о бездне, а не... Попыталась вклиниться эльфийка. Весь мир, в том числе и это место, постоянно под опекой единого, не дал девушке закончить Макр. Но дух мести легенда, согласен. Уперся почему-то Уртон. Вроде того, ответил вместо паладина Карт. Вот только голос у него был каким-то тусклым. В следующее мгновение, он как будто опомнился и выдал, привал окончен. Пора выдвигаться. До следующего привала мы шли почти полдня. На все протесты приключенцев, Адир отвечал, что для того, чтобы нормально отдохнуть, нам нужно дойти до определенного места. Этим местом оказалась огромная расщелина, пересекавшая дно словно шрам. По словам Адира, выходило, что она тянется чуть ли не через весь уровень. А самое главное, огромной она была только на взгляд человека. Для глубинных монстров, в ней места явно маловато. Сейчас, мы как раз стояли рядом с одним из немногочисленных спусков вниз. Долгожданный привал, оказался заодно и ночевкой, о чем нам и сообщил Адир, вытаскивая из сумки звезду. На опасливый вопрос Ши, насчет того, не привлечет ли это внимание подводных хищников, проводник ответил, что весь наш дальнейший путь пройдет по этой расщелине, так что бояться не стоит. Пожалуй, это стало единственной хорошей новостью для ящерки за день. Она даже перестала дрожать и умудрилась вполне спокойно уснуть, на лежаке. Стражу должны были нести Шантири, Адир и Макр, поэтому я преспокойно завалился на свой топчан и отрубился. Наутро отряд вновь двинулся в путь. Относительная безопасность вернула в отряд некое подобие спокойствия. К сожалению, оно быстро рассеялось, стоило лишь над нашими головами проплыть какой-то огромной твари. Туша, отливающая чернотой, проплыла в жалких сантиметрах от края расщелины, вызвав внутри него неслабое течение. Хорошо, хоть оно оказалось недостаточным для того, чтобы вынести нас наружу. Впрочем, этого и так хватило. Мы все как костяшки домино повалились друг на друга. Естественно, что после этого события все опять помрачнели. К концу дня температура окружающей воды стала ощутимо повышаться. Об этом свидетельствовали потоки пузырьков раскаленного воздуха, обильно вырывающиеся из странных агрегатов. Эти штуки стали нам встречаться совсем недавно. Больше всего они напоминали грубоватого вида помпы. Сокращаясь, они вызывали вокруг себя крошечные водовороты. Возвратное же движение механизма собственно и вызывало те самые потоки пузырей, из-за которых эти устройства привлекли наше внимание впервые. «Мы уже близко», — констатировал Карт, проводя рукой рядом с одной из помп. «Что это?» — озадаченно спросил Макр. «Механизмы», — не стал особо распространяться проводник. «Удивительно», — прошептал Уртон и тут же попытался прикоснуться к ближайшему агрегату. Он лишь слегка приблизил руку к механизму и тут же отдернул ее обратно. Обернувшись к группе, он пояснил: «Он слишком горячий. Я даже сквозь подводник почувствовал. Информаторы, у которых я спрашивал насчет этой части бездны, рассказывали, что эти механизмы служат пламенному для откачивания воды с подводных уровней. По идее, В недалеком будущем мы должны будем еще не раз увидеть трубы, по которым струится вода для охлаждения механизмов, решил немного прояснить назначение помпадир. Огромная система охлаждения на основе воды, восхищенно прогудел Уртон, в ответ на реплику искателя. Все эти механизмы. Скептицизма в голосе эльфийки было хоть отбавляй, магия, как по мне, куда могущественнее и удобней. Тарл в ответ только проворчал что-то невнятно. Хорошо еще спорить с ней не стал, а то бы это надолго затянулось. Чем дальше мы продвигались, тем больше становилось помп, откачивающих воду. Теперь повышенная температура чувствовалась даже на расстоянии от механизмов. Хорошо хоть пленка подводника гасила часть температуры. И, тем не менее, даже она не могла спасти нас от незавидной перспективы свариться заживо. Далеко нам еще, Карт. Не выдержала первая Авери, мы ведь сейчас сваримся. По словам моего информатора, чем выше температура, тем ближе мы к одному из многочисленных проходов вниз, отмахнулся проводник от эльфийки, напряженно высматривая что-то в толще воды. Наконец он нашел то, что искал, сообщив об этом довольным возгласом, вот и спуск. Взглянув в указанную сторону, мы увидели люк. Вернее, это был не просто люк, а огромный выпуклый лючище диаметром почти в метр. Его вершину венчал массивный вентиль, соизмеримых с люком габаритов. Вся эта конструкция была намертво вделана в камень бездны. Тарл, Тисмар, подозвал проводник. Как только мы с Уртоном подошли, он произнес, хватаемся и крутим в левую сторону. Попробуем открыть эту штуку. Как это возможно открыть? Удивленно выдала Авери, не уверена, что даже используя всю свою силу, я смогла бы сдвинуть эту штуку. Разрушить возможно, открыть точно нет. Вот мы и посмотрим, получится ли у нас его открыть, протянул Адир, хватаясь вместе с нами за вентиль. Если нет, то подумаем над твоим предложением. На три, скомандовал искатель нам с Уртоном, раз, два, три, и мы дернули. Даже сквозь пелену подводника было видно, как вздулись вены на огромных руках Уртона. По связи было слышно, с какой силой вырывается воздух сквозь сжатые зубы проводника. Нам троим пришлось приложить максимум усилий, и это окупилось. Ценой, пары порванных сухожилий на моих руках, нам удалось прокрутить вентиль на четверть круга. Так не должно быть, слегка отдышавшись раздосадованно воскликнул Адир, пусть этот ход почти не используется, но он не мог заржаветь. Это же шакраб. Попробуем еще раз. Полувопросительно поинтересовался Уртон. Да. Рассеянно махнул рукой проводник, после чего обернулся к остальным, Макр, Арк, Шантири и Ши. «Давайте попробуем все вместе». Собравшись все вместе, мы с большим трудом смогли уместить наши руки на вентиле. Теперь он уже не казался таким уж большим. Раз, два, три. Слитное движение множества рук и вентиль сдался. Хоть и не очень охотно, но он все же пошел по указанному ему пути. Пришлось сделать 5 оборотов прежде, чем люк слегка дрогнул. Между ним и полом тут же образовалась крошечная щель, из которой вверх повалил поток нагретого воздуха. Отлично, давление воздуха должно помочь нам поднять эту громадину, тяжело дыша сообщил нам Тарл. Тогда осталось сделать последний рывок, и эта преграда нам больше не помеха, невозмутимо заметил Макр. Когда мы всей гурьбой навалились на люк, ожидая от него не менее ожесточенного сопротивления, чем от вентиля, то чуть не навернулись. Все потому, что казавшийся массивным люк, на деле, чуть ли не сам подпрыгнул вверх. Осторожно, Макр, буквально в последний момент удержал мою неловкую тушу от падения вниз. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что падение мое и так не продлилось бы долго. Весь туннель оказался забит уже знакомыми полипами. Своими нагромождениями они исключали всякую возможность спуститься вниз. К тому же края этих подводных образований выглядели весьма опасными. Да и цвет их, напоминающий шакраб, тоже заставлял задуматься. «Спасибо», — поблагодарил я паладина. Мою благодарность рыцарь церкви проигнорировал, склонившись у края. Задумчиво посмотрев вниз, Макр попытался ощупать ближайшие образования. «Не трогай». Адир успел одернуть Макра прежде, чем он успел дотянуться до первого полипа. «Эти еще опаснее тех, которые мы видели раньше». «Шем?» Тут же спросила Ши. «Видишь их оттенок? Он не просто так напоминает шакраб», пояснил искатель. «Общеизвестно, что этот металл обладает высоким сопротивлением к магии. Вот и эти полипы приобрели похожие способности. Если с ними соприкоснется пленка подводника, высока вероятность того, что артефакт может ненадолго отключиться. Чем это грозит, пояснить, надеюсь, не стоит. Значит, здесь не пройти», констатировал Терл. «Кто бы мог подумать», язвительная Авери тут же вмешалась. «Приспособились», заметил Артур себе под нос. «Что теперь делать?» спросил я. «Искать другой путь». «Скорее всего», меланхолично согласился со мной Карт. «Подождите, у меня, кажется, есть идея», протянул Артур. «Спустя некоторое время задумчивого созерцания полипов, Риталиен, не поможешь мне». «Чем?» Заинтересованная девушка подошла поближе к попаданцу. «Попробуем пробить брешь в этих зарослях», произнес Артур в ответ, после чего скомандовал остальным: «Отойдите от отверстия, а то вас может задеть». «Что ты задумал?» — обеспокоенно поинтересовался Карт. «Сейчас, увидишь», отмахнулся от него попаданец, «только отойди в сторону». Пока все отходили подальше, Артур что-то оживленно объяснял эльфийке, прислонившись к ее головному пузырю. Минут пять он пояснял ей свой план, причем было видно, что девушка во многом не согласна с избранным. Так или иначе, они пришли к согласию. Вместе подобравшись к отверстию, они встали друг напротив друга. И тут мы все поняли, что предосторожности были не лишними. Из рук Артура в люк ударил яркий огненный луч. Из проема тут же повалили поток пузырей раскаленного воздуха. Спустя мгновение даже фигура Артура оказалась сокрыта ими. «Это бесполезно, Арк», — незаметно для себя повысив голос, крикнул Адир по связи. «Них сопротивление к магии». «Знаю, что делаю», — спокойно ответил попаданец прямо из облака пузырей. «На это очень надеюсь», — тоже перешел на нормальный тон проводник. Еще некоторое время от обоих магов не было никаких новостей. Пока вдруг поток пузырей резко не исчез. Сразу стало видно, что Артур перестал жечь содержимое люка. Вместо него туда теперь был направлен ярко-голубой луч. Обилие льдинок, появившихся вокруг луча, не оставляли сомнений в его природе. Я стал догадываться насчет замысла Артура. Вот только мне не давал покоя вопрос: смогут ли они таким макаром преодолеть сопротивление полипов магии? В этот момент маги опять поменялись местами. Что они делают? От разворачивающегося действа меня отвлек голос ящерки. «Питаются сломать тхе полипы», — ответил я. «Исключено», — тут же отмахнулся Адир. «Это же шакраб. Его почти невозможно сломать». «Почти, не значит невозможно», — высказался я, надеясь, что из затеи попаданца выйдет толк. Тем временем маги стали все чаще и чаще меняться. Багровый луч, голубой, багровый. У меня уже в глазах стало рябить от этого. «Как думаете, у них получится?» — спросила Шана. «Должно», — постарался я сказать как можно увереннее. «Ты что-то знаешь?» — подозрительно уточнил Карт. «Вроде тоха», — кивком головы я указал в сторону люка. «Смотри сам». Замысел Артура как раз подошел к концу. Ненадолго задумавшись, Риталиен выдала в проем краткую, но очень мощную вспышку синего света. И тут же следом за ней вниз ударил насыщенный багряный луч, попрожденный лупаменной стихией. Взглянув в люк, после этого, попаданец тут же схватил Риталиен за руки и отскочил в сторону. Очень вовремя. Из люка, как из пушки, вылетело несколько больших кусков полипов и целый рой маленьких. Только тут я смог заметить, что небольшие осколки этого образования уже давно неторопливо дрейфуют у нас над головами. «Быстрее к люку, пока все это не осело нам на головы», — резко бросил Адир, тоже заметив облако над нами. «Очень надеюсь, что у них получилось, иначе нам придется по-быстрому отсюда сваливать». Сгрудившись у прохода вниз, мы все имели удовольствие лицезреть его почти девственную чистоту. Кое-где, конечно, оставались небольшие пятна полипов, но спуску они вроде бы не должны помешать. Разнесся температурх, решил я уточнить прежде, чем подумал. Да, удивленно посмотрел на меня Артур. Впрочем, расспрашивать у меня подробности он не стал. Уж больно быстро стали опускаться осколки шакрабовых полипов, после того, как поток пузырьков из люка уменьшился. Сейчас было не до разговоров. Ты первый, неожиданно указал на меня Адир, хватай своего паука покрепче и прыгай вниз. Осторожнее с пятнами. Ухватив сено покрепче, я прыгнул вниз. Не время было колебаться. Уверенно разминувшись с остатками полипов, я благополучно приземлился, по ходу дела, уже на следующем уровне. Осмотревшись, я тут же заметил заросли полипов, которые оккупировали часть потолка и одну из стен. Видимо, досюда потоки льда и пламени не достигли. Хорошо еще, что пол был свободен от этой дряни, иначе пришлось бы плохо. А страшно, здесь этих штук полным-полных, передал я по связи наверх. Пройти можно, тут же спросил Адир. Ха, выдал я, оглядевшись по сторонам. Вскоре сверху спустились Шана, Тарл, Риталиен, Ши и все остальные. Замыкал спуск Адир. Бедному Уртану скорее всего пришлось тяжелее всех, но и он по какому-то счастливому стечению обстоятельств разминулся с полипами в люке. «Быстрее, уходим от проема», — скомандовал искатель и первым бросился по свободной стороне коридора. Облако, когда я прыгал, было совсем рядом с люком. Пробежали мы совсем немного, буквально пару десятков метров, но этого хватило. Резко остановившись Адир, тем самым, заставил остановиться и остальных.